«Должен сказать, что последний случай редко встречается в практике», — сказал адвокат и, мельком взглянув на Алексея Александровича, замолк, как продавец пистолетов, описавший выгоды того и другого оружия и ожидающий выбора своего покупателя. Но Алексей Александрович молчал, и потому адвокат продолжал. «Самое обычное, простое, разумное, я считаю, есть прелюбодеяние по взаимному соглашению. Я бы не позволил себе так выразиться, говоря с человеком неразвитым», — сказал адвокат, — «но полагаю, что для вас это понятно». Алексей Александрович был, однако, так расстроен, что не сразу понял разумность прелюбодеяния по взаимному соглашению и выразил это недоумение в своем взгляде. Но адвокат тотчас же помог ему. «Люди не могут более жить вместе. Вот факт. И если оба в этом согласны, то подробности и формальности становятся безразличны. А с тем вместе это есть простейшее и вернейшее средство». Алексей Александрович вполне понял теперь, но у него были религиозные требования, которые мешали допущению этой меры. «Это вне вопроса в настоящем случае», — сказал он. «Тут только один случай возможен — уличение невольное, подтвержденное письмами, которые я имею». При упоминании о письмах адвокат поджал губы и произвел тонкий, соболезнующий и презрительный звук. «Извольте видеть», — начал он, — «дела этого рода решаются, как вам известно, духовным ведомством. Отцы же протопопы в делах этого рода — большие охотники до мельчайших подробностей», — сказал он с улыбкой, показывающей сочувствие вкусу протопопов. «Письма, без сомнения, могут подтвердить отчасти, но улики должны быть добыты прямым путем, то есть свидетелями. Вообще же, если вы сделаете мне честь удостоить меня своим доверием, предоставьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто хочет результата, тот допускает и средства». «Если так», — вдруг побледнев, начал Алексей Александрович, но в это время адвокат встал и опять вышел к двери к перебивавшему его помощнику. «Скажите ей, что мы не на дешевых товарах», — сказал он и возвратился к Алексею Александровичу. Возвращаясь к месту, он поймал незаметно еще одну моль. «Хорош будет мой трип к лету», — подумал он, хмурясь. «Итак, вы изволили говорить», — сказал он. «Я сообщу вам свое решение письменно», — сказал Алексей Александрович, вставая и взялся за стол. Постояв немного молча, он сказал: «Из слов ваших я могу заключить, следовательно, что совершение развода возможно. Я просил бы вас сообщить мне также, какие ваши условия. Возможно все, если вы предоставите мне полную свободу действий», — не отвечая на вопрос, сказал адвокат. «Когда я могу рассчитывать получить от вас известие?» — спросил адвокат, подвигаясь к двери и блестя и глазами, и лаковыми сапожками. «Через неделю. Ответ же ваш о том, принимаете ли вы на себя ходатайство по этому делу и на каких условиях, вы будете так добры, сообщите мне». «Очень хорошо-с». Адвокат почтительно поклонился, выпустил из двери клиента и, оставшись один, отдался своему радостному чувству. Ему стало так весело, что он, противно своим правилам, сделал уступку торговавшейся барыне и перестал ловить моль, окончательно решив, что к будущей зиме надо перебить мебель бархатом, как у Сигонина.